Но вместо денег он сообщил, что весь гонорар промотал в путешествии с одной очаровательной особой. Что оставалось делать Горькому? Не подавать же в суд. Лучше бы надрать ему уши, — в сердцах заметил Горький. В конце 1921 года, выехав за границу, он оказался стесненным в средствах, согревала надежда на зарубежное издательство и помощь правительства, о которой распорядился Ленин. Но она, эта помощь, почему-то не шла. Москва переводила валюту лишь за издание, что не всегда было достаточно, если учесть потребности целого дома в Италии и Екатерину Павловну, которой валюта шла, кроме житья, на частые отлучки за границу. И тут первая выплата парвусовского долга, который Горький, конечно, уже списал. По частям вернулось от должника за 3 года 26 тысяч долларов. И далее стоп. Парвуса не стало. «В год нам нужно здесь не менее 10 тысяч», — рассуждала Мария Игнатьевна. «Одни иностранные издательства столько дать не могут. Если же вдруг будет утрачено положение первого писателя Советов, и на родине вас перестанут печатать, а вы уж сколько лет, как считаете, эмигрант, на что надежда? Последний раз я печатала ваше письмо. Вы просили в долг у Шаляпина на 3 года 1500 долларов. Нет». Для вас выход один — на поклон к большевикам. Он болезненно поморщился и отмахнулся, направившись к двери. «Вот вы опять сделали глухое ухо. Так всегда, когда вам не нравится, что говорят люди, желающие вам добра. Ведь я, вы знаете, даю советы редко». Ее слова о поклоне большевикам прозвучали как грубость, как оскорбление. Но по существу, как можно было с ней не согласиться, и с Катей тоже. Но их правда еще не была его правдой. 10 тысяч в год. А много ли ему надо самому? Только покоя и тишины, чтобы закончить жизнь Клима Самгина, главную свою книгу. Да к тишине и покою иногда рюмку аперитива перед обедом. А к обеду полкотлетки да пару картофелин. Нет, если теперь и делать выбор, не деньги и ничто иное, мелко расчетливое, следует ставить во главу. Итог жизни должен быть главным резоном. А в чем он, этот итог? К чему привела его судьба? Что обещает? Глава 4. Конец лета 1927 года. Москва, Кремль. Заседание Политбюро закончилось далеко за полночь, и когда кабинет опустел, Сталин приказал Товстухе, своему секретарю, вызвать Ягоду, а сам пошел к застекленному шкафу. На полках стояли книги, которые он недавно начал читать, и те уже давно прочитанные, но которые он любил и которые ему приятно было держать под рукой. Одни из них о великих деятелях истории как бы сообщали ему дополнительный импульс деятельности, другие, преимущественно русская классика, были ценным источником ярких и мудрых выражений, которыми он оснащал свои доклады и выступления. Дней 10 назад одна из полок обновилась почти полностью. Там появились книги Максима Горького, изданные еще и до революции в Москве и Петербурге, и в первые советские годы, и те, что выходили за границей, например, в Берлине. Из многих томиков виднелись закладки, полоски бумаги, специально нарезанные самим хозяином кабинета. Сталин раскрыл сборник, на обложке которого значилось «Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре» и год издания 1918. 3-го или 4-го дня он принялся за эту книгу. Потому наряду с бумажными закладками на страницах появились подчеркивания, различные скобки и галочки, оставленные его остро отточенным карандашом. «На чем я остановился?» — спросил себя Сталин. И тут же нашел нужную страницу. «Пролетариат у власти. Ныне он получил возможность свободного творчества.